Глава четвертая. Дворец и подземелье. Кони трусили по вечерней дороге, соединявшей замок с обширными заводскими землями. Первое время этот путь проделывался пешком, но в последние дни, как-то особенно нервные и напряженные, всадники возвращались домой побыстрее, лишь бы добраться до бассейна. Земляне никак не могли свыкнуться с мыслью, что комбинат, единственный на всю планету, и суетились вдвое больше самих хозяев, для которых такое положение вещей было привычным и естественным. Но Юрк ежевечерне выходил из себя. «Послушай, Сеня, ведь это просто не по-хозяйски. У меня, как говорится, на ладан дышит битумный коллектор, так эти кретины-сервы возводят рядышком, ну точно такое же, со всеми конструктивными недочетами. Я останавливаю строительство, хочу предложить им более совершенную схему, но эти дуболомы упираются как бараны, они даже не знают и слова-то такого о совершенствовании. 1500 лет на одном и том же техническом уровне, ничего не меняя. Да как вы продержались? Раз продержались 1500 лет, значит, этот уровень чего-то стоит, отпарировала Мона Сенья. Каждый наш завод может проработать без нас достаточно длительный срок. А это главное. Все его узлы и агрегаты репродуцируются и заменяются автоматически. Первая семейная сцена, прокомментировал Юхан, причем на производственной почве. Он ошибался. За 4 месяца, которые протекли с момента появления землян на Джаспере, это был уже не первый случай, когда Юрк не выдерживал здешней косности, помноженной на средневековые предрассудки. Перед ними со скрипом спустился подъемный мост. Каждый раз поднимать его не имело смысла, но опять-таки традиции требовали. «Ты свободен, Гэль», — обернулась Мона Сенья к юноше. Гарольд почтительно поклонился. «Это еще куда, на ночь глядя?» — забеспокоился Юрк. Он уже привык относиться к юноше, который был скорее пажом, нежели королевским знахарем, с чисто отеческой заботой. «Во дворец! Я уже рассказывала тебе, что несколько раз в году там собирается все совершеннолетнее население планеты». «Вот толчая-то! Постой, а ты? Или я женился на несовершеннолетней?» «Я теперь не имею права появляться на этих собраниях», — очень спокойно проговорила Мона Сенья. «Это еще почему же?» — возмутился Юрк, супружеское самолюбие которого было задето. «Почему бы нам не слетать туда вместе, а?» «Ты можешь, а я нет. Я жена человека без крега, пария». «Тогда почему могу я?» «А ты не джасперианин, абракадабра. То-то мы сидим взаперти, как сычи. Нет, это мы поломаем. Век электроники и достижений в отрасли нефтепереработки». Не без ехидства вставил Юхан. «Во-во! И прямо-таки викторианская чопорность! Нет, это мы поломаем!» «Это точно! С завтрашнего дня ходим в гости и принимаем сами!» «Принцесса!» — робко подал голос Гарольд. «Никто на Джаспере не посмеет!» Потемневшие глаза Моны Сенья метнули лиловые молнии. «Мне не нужна снисходительность эрлов! Ступай!» «Минуточку!» — крикнул Юрк. «Мы идем вместе. Гарольд, как это у вас делается, чтобы перелететь через ничто? Перенеси меня поближе к кораблю». Юноша вскинул на свою повелительницу длинные ресницы, как бы спрашивая ее позволения, и Юрку почудилась в его взгляде странная, нечаянно прорвавшаяся радость. «Ты волен поступать по своему разумению, муж мой», — надменно произнесла Мона Сенья. «Иди и постарайся вернуться невредимым». Юрк торопливо протянул обе руки Гарольду, чтобы она не передумала, шагнул в сторону, и в ту же секунду под его ногами вместо известняковых плит замкового двора заскрипел тончайший кварцевый песок. Увенчанные птичьими хохолками и укутанные пушистыми перьями, джаспериане были одеты причудливо, но не пестро. И в сказочной прихотливости своих средневековых костюмов вовсе не производили впечатления случайно собранных маскарадных масок. Юрк поморщился. Его рабочий комбинезон, сшитый лучшим королевским сервом, здесь был просто нелеп. Но в следующую минуту он понял, что это несоответствие имеет и свой плюс. Пары, до сих пор проскальзывавшие через золотистую полянку совершенно безразлично, стали останавливаться, задерживая на вновь прибывшем взгляд, в котором сквозило высокомерное удивление, впрочем, хорошо прикрытое безукоризненным воспитанием. Странно было другое. Ни ужаса, ни отвращения, как это случалось во время первого контакта с джасперианами еще в космосе, здесь не наблюдалось. Круглый пятачок, освещаемый сверху летучими фонарями, через 3 минуты был уже переполнен. Не менее сотни джасперианов. Как раз то, чего добивался Юрк. Правда, постояв некоторое время заинтересованным, но несколько высокомерным видом, некоторые из них ускользали, но на место 2 сразу же вставали 4. Вот только как обратиться к ним, чтобы не оттолкнуть с первого слова? Ведь он, в сущности, как и Гарель, тоже пария, человек без крега. «Благородные жители Бухары!» вдруг само собой всплыло в памяти Юрга, и удивительно земные, милые сердцу ассоциации, навеянные этой одной из любимейших книжек детства, словно подтолкнули его в спину. «Благородные жители зеленого Джаспера!» – начал он, и невольно улыбнулся. В ответ не улыбнулся никто, но на лицах отразилось внимание. «Я прибыл сюда не по доброй воле, но все-таки благодарен случаю, который позволил мне познакомиться с вашей прекрасной планетой». «Надо брать быка за рога и не тянуть, а то могут не дать высказаться», — подумал он. «Я видел здесь много диковинок, и самое удивительное, чего жители иного мира даже представить себе не мог, это крылатые существа, которых вы называете крегами. Насколько я понял, они служат вам пожизненными поводырями и непосредственно передают в ваш мозг все то, что видят сами, а порой и то, чего не видят, то, чего нет на самом деле». Толпа всколыхнулась и зашелестела, словно по ней пробежал ветер. «Возможно и обратное», — продолжал Юрк, «что вы не всегда видите все то, что существует. Это я еще собираюсь проверить, но уже сейчас мне очевидно одно. Зрительная информация, которую передают вам крэги, не соответствует действительности». «Остановись, чужак!» Перед глазами Юрга сверкнул позолоченный клинок. Высокий юноша в белом камзоле, полуприкрытым вздыбившимся оперением едко-лимонного крэга, направил острие шпаги прямо в лицо землянину. «На Джаспере нет большего преступления, чем оскорбление крэга». «Оскорбление?» – переспросил Юрк. «А кто здесь говорит об оскорблении?» «Истинно оскорбить нельзя. Я просто делюсь с вами тем, что не могло не поразить меня, пришельца с другой планеты. Разве не удивительно, что карты, с помощью которых вы угадываете свой путь среди звезд, это белые бумажки без единого знака?» И в это мгновение с глубины вечерних садов раздался пронзительный крик. Рановато. Он был уверен, что этим кончится, но чтобы так скоро? 10 минут ему не дали, гады. Он обернулся к Гарелю, привычно погладил рябые упругие перышки. «Ну, держись, кукушонок, сейчас начнется. Хозяина своего береги». И началось.